Евангелие от Матфея, из главы 4. В то время, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцем их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Сегодняшнее евангельское чтение повествует о призвании Господом Иисусом Христом первых учеников, о начале устроения Церкви Христовой на земле. Господь призывает следовать за ним Симона, сына Ионина, называемого Петром, и брата его Андрея, Андрея Первозванного, как мы его называем, потому что он первый последовал за Иисусом, как об этом рассказывает святый евангелист Иоанн Богослов. Ибо эта встреча учеников со Христом, о которой мы сегодня узнаем от евангелиста Матфея, не была первой. Ранее, еще когда Иоанн Креститель не был посажен в темницу, он указал ученикам своим, Андрею и Иоанну, на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий». Ученики тотчас последовали за Иисусом, почему Андрей и называется первозванным. Андрей тогда привел к Иисусу своего брата Симона, и Господь наименовал его Петром. Когда Иоанн Креститель был посажен в темницу, ученики его вернулись к своему занятию, поэтому Иисус здесь и застает их ловящими рыбу. Он говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Вы уже не будете бросать сети в море, но станете сеять Слово Божие в сердцах человеческих. Не будете извлекать рыбу из моря, но будете изводить людей из бездны неверия». Мы видим отсюда, что призвание на пастырское служение совершается по воле Божией. Примеров, подтверждающих это, много в житиях святых. Так был призван святитель Алексий, митрополит Московский. Однажды в детстве, когда он, отрок Елиферий, таково было его мирское имя, ловил силки птиц, он утомился и задремал. И вот он услышал голос: «Алексий, к чему такой труд твой? Тебе надо быть ловцом людей». Елиферий, пробудившись, был изумлен этим голосом и именем Алексий. И это событие глубоко запало в душу его и изменило его жизнь. И на 20-м году жизни он вступил в монастырь и был пострижен с именем Алексий, который он слышал во сне за 7 лет до того. Но вернемся к евангельскому тексту. Ученики, тотчас оставив сети, последовали за Иисусом. Услышав глас Божий, они не стали раздумывать, но тотчас оставили все имущество, которое заключалось у них в сетях. А Иаков и Иоанн оставили и отца своего, который не уверовал, отмечает блаженный Феофилакт, и последовали за Господом. В деле спасения все зависит от этой решимости. «Кто хочет плыть, — говорит митрополит Московский Филарет Дроздов, — тому надлежит прежде отвязать, а для поспешности отсечь веревку, которой лодка его привязана к берегу. Кто желает быть действительно на пути к небу, тому надлежит решительно отсечь все страстные земные привязанности. Но если отложить исправление до следующего дня, то оно часто отлагается навсегда, и человек остается во тьме греховной». Когда Спаситель таким образом уловил ловцов рыб, продолжает объяснение святой Иоанн Златоуст, он начинает в их присутствии творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о нем Иоанн Креститель: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Всякий раз, продолжает толкователь, когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знамение, как бы в залог своего могущества, для тех, кто должен принять его законы. Так, пред обнародованием закона иудеям, он явил великие и дивные чудеса, а потом ожидал закон. Так и здесь, намереваясь предложить высшие правила жизни, подтверждает слова свои чудесами. И так как возвещаемое им царствие не было видимо, то видимыми знамениями он и невидимое сделал видимым, поясняет евангельское повествование святый Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.